Глава 16. Первая. «Нашли своего молодого человека?» — спросил мистер Дейкин. Виктория кивнула. «Что-нибудь еще?» Она уныло покачала головой. «Ну ладно, выше нос. В этой игре выигрыш выпадает редко. Вы могли случайно наткнуться на что-то, шанс есть всегда, но вообще-то я на удачу и не рассчитывал. Мне продолжать?» «А вы хотите?» «Да, хочу. Эдвард думает, что сможет устроить меня на работу в оливковую ветвь. Может быть, если я буду там, мне удастся что-то увидеть или услышать. Кстати, Анну Шейли они знают». «Это уже интересно. Откуда такая информация?» – оживился Дейкин. Виктория передала ему рассказ Эдварда с упоминанием о Катерине и ее замечание относительно Анны Шейли, которая приедет и наведет порядок. «Весьма любопытно», — сказал Дейкин. «А кто такая Анна Шейли?» — спросила Виктория. «Вы ведь должны знать о ней хоть что-то, или известно только имя?» «Не только. Анна Шейли — доверенный секретарь одного американского банкира, главы международной банковской группы. Дней 10 назад она вылетела из Нью-Йорка и объявилась в Лондоне, а потом исчезла». «Исчезла? Но она жива?» «Если и нет, то тело ее, по крайней мере, пока еще не нашли». «То есть вы допускаете, что ее уже нет в живых?» «Да, вполне возможно». «Анна Шейли собиралась в Багдад?» «Не знаю. Судя по тому, что говорила упомянутая вами Катерина, да, собиралась. Или, правильнее сказать, собирается, поскольку оснований считать ее мертвой у нас нет». «Может быть, мне удастся выведать что-то еще в оливковой ветви?» «Может быть, и удастся. Но я обязан предупредить вас, Виктория. Организация, которой вы противостоите, действует решительно и беспощадно. Мне бы очень не хотелось, чтобы ваше тело выловили из тигра». Виктория поежилась. «Как сэра Руперта Крофтона Ли», — пробормотала она. «Знаете, в то утро в отеле с ним было что-то не так, что-то странное. Стараюсь вспомнить, что именно, но...» «В каком смысле странное?» «Как вам объяснить?» «Он был какой-то другой». Дейкин продолжал выжидающе смотреть на нее, и Виктория раздосадованно тряхнула головой. «Может, еще вспомню потом. Да, оно, наверное, и не особенно важно. Важна бывает любая мелочь. Если Эдвард поможет с работой, то мне лучше снять комнату в пансионате, как делают другие девушки, а не оставаться здесь, в консульстве. По крайней мере, подозрений это точно вызовет меньше. Багдадские отели неимоверно дороги. Похоже, голова у вашего молодого человека работает как следует. Хотите встретиться с ним?» Дейкин решительно покачал головой. «Нет. И скажите ему, чтобы держался от меня подальше. Вы, в силу обстоятельств смерти сэра Кармайкла, возможно, и вызываете подозрения, но Эдвард ни с этим происшествием, ни со мною не связан никак. И нам лучше, если так будет и дальше». «Хотела спросить кое-что. А кто все-таки убил Кармайкла? Кто-то, кто шел за ним отсюда?» «Нет», — задумчиво сказал Дейкин. «Невозможно». «Невозможно?» «Кармайкл приплыл в Гуфи, это местная лодка, и хвоста за ним не было. Мы знаем это, потому что мой человек наблюдал за рекой». «Значит, кто-то в отеле?» «Да. Более того, этот кто-то мог находиться только в одном определенном крыле здания, потому что я сам присматривал за лестницей, и по ней никто не поднимался». Заметив на ее лице озадаченное выражение, Дейкин негромко добавил. «Компания не такая уж и большая. Мы с вами, миссис Кардью Тренч, Маркус и его сестры. Двое пожилых слуг, работающих в отеле уже несколько лет. Некий мистер Харрисон из Киркука, на которого ничто вроде бы не указывает. Медсестра, работающая в еврейской больнице. Убийцей может быть любой из вышеперечисленных». Но при этом нужно принимать в расчет одно убедительное доказательство против. Какое же? Кармайкл был на стороже. знал, что дело движется к развязке и наступает решающий момент. У него было особенное чутье на опасность. Как это чутье могло его подвести? «Те полицейские», — начала Виктория. «Полицейские пришли потом, с улицы. Думаю, кто-то подал им сигнал. Но никто из них Кармайкл не убивал. Ударить его кинжалом мог кто-то, кого он хорошо знал или кого не принял в расчет. Если бы только понять...» Второе. Свершение влечет за собой неизбежный спад. Попасть в Багдад, найти Эдварда, проникнуть в секреты оливковой ветви – все это представлялось ступенями захватывающей программы. Теперь, по достижении цели, Виктория иногда, в редкие моменты самоанализа, спрашивала себя, а что, собственно, она здесь делает? Восторг воссоединения с Эдвардом как пришел, так и ушел. Да, она любит Эдварда, и он любит ее. Да, они почти все время работают под одной крышей. Но если рассудить трезво, чем они здесь занимаются? Каким-то образом, использовав то ли решительность и напор, то ли некие изощренные приемы убеждения, Эдварду удалось содействовать получению Виктории низкооплачиваемой работы в оливковой ветви. Большую часть дня она проводила в полутемной комнатушке с постоянно включенным светом, печатая на запинающейся машинке всевозможные извещения и уведомления, письма и бессмысленные манифесты, пропагандирующие деятельность оливковой ветви. Когда-то Эдвард предположил, что с этой организацией что-то не так. Мистер Дейкин, похоже, разделял его точку зрения. Ей, Виктории, предстояло выяснить, что именно, но пока и выяснять было особенно нечего. Оливковая ветвь источала елей всеобщего мира и дружбы. На устраиваемых обществом встречах с оранжадом и малоаппетитными закусками Виктории полагалось изображать из себя подобие хозяйки, знакомиться, общаться и содействовать распространению добрых чувств между представителями различных наций, большинство которых взирали друг на друга с нескрываемой враждебностью и жадно поглощали бутерброды. Никаких подводных течений, заговоров, тайных группировок. Все открыто, честно, совершенно невинно и убийственно скучно. Некоторые темнокожие юноши оказывали ей нерешительные знаки внимания, другие давали книжки, которые она пролистывала и откладывала из-за их полной неспособности пробудить интерес. Из отеля «Тио» Виктория съехала и жила теперь с несколькими молодыми сотрудницами общества в доме на западном берегу реки. Была среди них и Катерина, посматривающая на новую работницу с явным недоверием. Но подозревала ли она Викторию в шпионаже против оливковой ветви или видела в ней соперницу в борьбе за симпатии Эдварда, определить было невозможно. Более вероятным Виктория представлялся второй вариант. Все знали, что место она получила благодаря его протекции, так что за каждым ее шагом наблюдала не одна пара завистливых темных глаз. «А ведь все дело в том», — угрюмо рассуждала Виктория, «что Эдвард слишком хорош собою. Девушки были от него без ума, а его открытая, дружелюбная манера общения лишь поддерживала в них иллюзорные надежды. Они заранее договорились не выказывать каких-либо знаков особой близости. Если кто-то из них узнает что-то важное, то пусть лучше никто не заподозрит, что они работают вместе». Эдвард обращался с ней так же, как и с любой другой девушкой, что вносило в их отношения дополнительный холодок. Если сама оливковая ветвь казалась организацией совершенно невинной, то ее глава и основатель, по твердому убеждению Виктории, относился к совершенно иной категории. Пару раз она ловила на себе задумчивый взгляд темный глаз доктора Рэдбоуна и, принимая в ответ глуповато-невинное выражение, чувствовала, как сердце начинает вдруг колотиться от страха. Однажды, когда он вызвал ее к себе для дачи объяснения по поводу допущенной ошибки, дело не ограничилось взглядом. «Надеюсь, вам нравится работать у нас?» — спросил доктор Рэдбоун. «Да, сэр, очень нравится», — сказала Виктория и тут же добавила. «Мне очень жаль, что я допускаю столько ошибок». «В ошибках нет ничего страшного. Нам не нужна бездушная машина. Нам нужны молодость, щедрость духа, широта взгляда». Виктория постаралась выразить наличие перечисленных качеств. «Нужно любить работу, любить цель, ради которой мы работаем, смотреть в сияющее, восхитительное будущее. Вы и впрямь чувствуете это все, дитя мое?» «Для меня здесь так много нового», — ответила Виктория. «Наверное, я пока еще не все понимаю. Общение, единение. Молодежь всех стран должна встречаться. Вот что самое главное. Вам нравится проводить вечера в свободных дискуссиях и товарищеском общении?» «О да», — с воодушевлением сказала Виктория, с трудом переносившая такие мероприятия. «Согласие вместо расприй, дружба вместо ненависти. Пусть медленно, но это прорастает и крепнет. Вы ведь чувствуете, да?» Виктория вспомнила бесконечные мелкие претензии, острую неприязнь, непрерывные ссоры, оскорбленные чувства, требования извинений. И какого ответа от нее ждут? «Иногда, — осторожно заметила она, — с людьми бывает трудно». «Знаю, знаю», — печально вздохнул доктор Редбоун, и его высокий благородный лоб прорезали морщинки недоумения. «Я слышал, Михаил Ракунян ударил Исаака Наума и разбил ему до крови губу». «Да, они немножко повздорили». Доктор Редбоун скорбно насупился. «Терпение и вера», — пробурчал он. «Терпение и вера». Виктория пробормотала положенные в таких случаях слова согласия и шагнула к двери, но вспомнила, что оставила на столе машинописный текст, и повернулась. Доктор Редбоун смотрел на нее так, что ей даже стало не по себе, с глубоким недоверием и подозрительностью. Пережив этот неприятный момент, Виктория по-настоящему задалась вопросом, насколько внимательно и пристально он наблюдает за ней и что на самом деле думает. Полученные от мистера Дейкина инструкции были коротки и точны. При необходимости передать что-то Виктории надлежало следовать определенной процедуре. Он вручил ей старый линялый розовый платок. Чтобы подать сигнал о встрече, она должна была выйти вечером на закате на прогулку вдоль реки неподалеку от пансионата. Узкая дорожка перед домами тянулась примерно на четверть мили. В одном месте от дорожки к реке спускались широкие ступеньки. Любители лодочных катаний всегда привязывали там лодки к деревянным столбикам. Привязав клочок платка к ржавому гвоздю, торчащему из крайнего столба, Виктория давала понять, что хочет встретиться с Дейкиным. До сих пор, с горечью рассуждала она, такой необходимости не возникало. Девушка выполняла кое-как плохо оплачиваемую работу и лишь изредка виделась с Эдвардом, которого доктор Редбоун постоянно отсылал в разные неблизкие места. В данный момент он только что вернулся из Персии. За время его отсутствия она лишь однажды встретилась с Дейкиным, и состоявшийся короткий разговор ничем не порадовал. Согласно полученным указаниям, ей следовало зайти в отель Тио и спросить, не оставила ли она там свой кардиган. Ответ был отрицательный. Появившийся в вестибюле Маркус тут же потащил ее на берег реки, и, пока они выпивали, с улицы забрел Дейкин. Маркус пригласил его разделить компанию, но сам отлучился по делам, и они на некоторое время остались одни, сидя напротив друг друга за раскрашенным столиком. Не поднимая глаз, Виктория призналась в полном отсутствии каких-либо результатов, но Дейкин воспринял это известие спокойно и постарался ее поддержать. «Вы даже не знаете, что ищете, можно ли там вообще что-то найти. Если же брать в целом, каково ваше мнение об оливковой ветви?» «Предприятие определенно мутное», — медленно ответила Виктория. «Мутное, да, но нефиктивное». «Не знаю. Людей так легко подкупить идеями культуры. Понимаете, вы имеете в виду, что во всем, так или иначе связанном с культурой, люди многое принимают на веру и не проявляют такой дотошности, как в случаях с благотворительными и финансовыми проектами?» «Это верно. И я нисколько не сомневаюсь, что в этой сфере много подлинных энтузиастов. Но не используется ли сама организация как прикрытие для чего-то другого? Думаю, там идет активная коммунистическая пропаганда, поделилась своими наблюдениями Виктория. Эдвард тоже так считает. Он даже дал мне почитать Карла Маркса и теперь ждет моей реакции. Дейкин кивнул. Интересно. И что? Какая реакция? Пока никакой. Как насчет Редбоуна? Он настоящий? Вообще-то, я думаю, с сомнением начала Виктория. Видите ли, всерьез меня беспокоит именно он, сказал Дейкин. Фигура заметная. Допустим, там готовится коммунистический заговор. У студентов и юных революционеров мало шансов выйти на президента. Против уличных бомбометателей принимаются полицейские меры. Другое дело Редбоун. Он человек известный, филантроп, занимается благотворительностью, может тесно контактировать с высокопоставленными визитерами. Вот о нем хотелось бы разузнать побольше. «Да», — подумала Виктория, — «все завязывается на Редбоуне». В Лондоне, при первой встрече несколько недель назад, Эдвард вскользь упомянул о том, что там что-то нечисто. А если причиной всколыхнувшей его сомнения был какой-то конкретный случай или даже слово? Ведь мозг в представлении Виктории работает именно так. Недоверие, неясное сомнение не возникают сами по себе. В их основе всегда лежит какая-то причина. Если заставить Эдварда сосредоточиться, направить мысли в прошлое, возможно, они и смогли бы отыскать тот факт или случай, который и возбудил его подозрение. Ровно таким же образом и она сама должна постараться и вспомнить, что так ее удивило, когда она вышла на балкон в отеле и увидела сидящего на солнышке сэра Руперта Крофтона Ли. Да, она полагала, что путешественник находится в посольстве, а не в отеле. Но одного этого было явно недостаточно, чтобы вызвать то отчетливое ощущение невероятности происходящего. Ей надо вернуться и перебрать в памяти события того утра, а Эдварда заставить сделать то же самое в отношении начального периода его сотрудничества с доктором Редбоуном. При следующей встрече она так ему и скажет. Вот только выбрать удобный момент не так-то просто. Сначала Эдвард был в Персии, теперь, хотя и вернулся, ситуация легче не стала. В оливковой ветви о каком-либо приватном общении не могло быть и речи. Обстановка там царила такая, словно на стенах все еще висели плакаты времен последней войны. «Вас слышат вражеские уши». В армянском доме, куда ее приняли на положение пансионера, об уединении тоже не стоило и думать. «По правде говоря, — подумала Виктория, — ради того, чтобы видеть Эдварда столько, сколько я вижу его здесь, уезжать из Англии вовсе не стоило». Впрочем, события ближайших дней показали, что она не совсем права. Эдвард подошел к ней с несколькими исписанными от руки листками. «Доктор Редбоун хотел бы, чтобы ты отпечатала это прямо сейчас. Пожалуйста, обрати особое внимание на вторую страницу. Там довольно трудные арабские имена». Виктория со вздохом вставила в машинку чистый лист и привычно застучала по клавишам. Почерк у доктора Редбоуна был довольно разборчивый, и она уже поздравляла себя с тем, что сделала меньше ошибок, чем обычно. Отложив в сторону верхний лист, Виктория перешла к следующему и сразу поняла, что имел в виду Эдвард, когда просил обратить особое внимание на вторую страницу. К ней была приколота написанная им от руки записка. «Завтра утром, около 11, выйдя на прогулку вдоль Тигра возле Бейт-Мелек-Али. Завтра была пятница, выходной по местной традиции. Настроение устремилось вверх, как ртуть в градуснике. Она наденет свой голубовато-зеленый пуловер, и надо обязательно сходить в парикмахерскую, вымыть волосы шампунем. В доме, где она жила, такая процедура была недоступна. А им это нужно», — пробормотала Виктория вслух. «Что ты сказала?» Катерина, работавшая за соседним столом с циркулярами и письмами, оторвалась от бумаг и настороженно посмотрела на нее. Виктория торопливо скомкала записку. «Хочу волосы помыть», — беспечно ответила она. а парикмахерские здесь такие грязные, что и не знаю, куда пойти». «Да, грязные и вдобавок дорогие. Но я знаю одну девушку, которая хорошо моет волосы. У нее и полотенца всегда чистые. Я отведу тебя к ней. Очень мило с твоей стороны. Пойдем завтра». «Нет, завтра не получится». «Почему? Завтра же выходной». Катерина уставилась на нее, словно подозревая в чем-то, и Виктория почувствовала, как поднимается в ней уже привычная неприязнь к Олеге. «Собираюсь прогуляться, подышать свежим воздухом. Здесь так тесно и душно. А где ты будешь гулять? В Багдаде для прогулок мест нет. Что-нибудь найду. Лучше сходить в кино или интересную лекцию послушать». «Нет, я хочу погулять. Мы в Англии любим гулять на воздухе. Вы, англичане, такие гордецы и зазнайки, а на самом деле ничего собой не представляете. Нам плевать на англичан». «Попробуешь плюнуть на меня, вот тогда и узнаешь, почем фунт лиха», — отрезала Виктория, не в первый раз уже удивляясь тому, с какой легкостью в оливковой ветви разгораются страсти. «А что ты сделаешь? Увидишь. Зачем ты читаешь Карла Маркса? Ты же ничего не понимаешь. Ты слишком глупая. Думаешь, тебя примут в коммунистическую партию? Ты же политически несознательная. А почему бы не почитать? Он ведь писал для таких, как я, трудящихся». «Ты не трудящаяся. Ты буржуйка. Печатать и то толком не умеешь. Посмотри, сколько ты делаешь ошибок. Даже самые умные люди не всегда правильно пишут», — с достоинством возразила Виктория. «И как тут работать, если ты постоянно отвлекаешь?» Она с бешеной скоростью отстучала очередную строчку и с досады обнаружила, что забыла переключить регистр, из-за чего получила длинный ряд восклицательных знаков, цифр и скобок. Вынув испорченный лист, Виктория вставила другой и взялась за работу с должным старанием, после чего отправилась с готовым результатом к доктору Редбоуну. «Шираз в Иране, а не в Ираке. Тем более не в Эраке», — пробормотал тот, бегая глазами по строчкам. «Вазит, а не в узл...» «Спасибо, Виктория». Она уже выходила, когда доктор окликнул ее. «Вам нравится здесь, Виктория?» «Да, доктор Редбоун, конечно, нравится». Темные глаза пытливо смотрели на нее из-под густых бровей, и под этим пристальным взглядом она снова почувствовала себя неуютно. «Боюсь, мы вам не доплачиваем». «Неважно, мне нравится работать». «Правда?» «Да, я чувствую, что занимаюсь чем-то по-настоящему значительным». Она смело посмотрела в темные пытливые глаза. «И вам хватает... на жизнь?» «Да, вполне. Жилье обходится дешево. Я снимаю комнату у армян. Так что все хорошо». «В Багдаде сейчас большая нехватка машинисток», сообщил доктор Редбоун. «Думаю, я могу предложить вам лучшее место, чем то, которое вы сейчас занимаете. Но я не хочу менять свою работу». «С вашей стороны было бы благоразумнее согласиться». «Благоразумнее?» Виктория даже запнулась. «Именно так я и сказал. Примите как предупреждение и совет». Теперь в его тоне прозвучала явная угроза. Виктория сделала большие глаза. «Я действительно вас не понимаю». «Иногда благоразумнее не соваться в то, чего не понимаешь». Сомнений уже не осталось. Он угрожал ей. Тем не менее, Виктория продолжала смотреть на него чистыми, невинными глазами. «Зачем вы пришли сюда? Из-за Эдварда?» Девушка вспыхнула от негодования. «Конечно же нет», — возмущенно ответила она. Доктор Редбоун покачал головой. «Эдварду еще только предстоит достичь чего-то. Пройдет много-много лет, прежде чем он сможет быть полезен вам. На вашем месте я бы выкинул его из головы. И, как я сказал, вы уже сейчас можете получить хорошее место с приличным заработком и перспективами. К тому же будете среди своих». Он не спускал с нее глаз, так и сверлил взглядом. «Что это? Какая-то проверка?» «Но мне действительно нравится в оливковой ветви», произнесла Виктория с притворным пылом. Доктор Редбоун пожал плечами, и она вышла из кабинета, чувствуя его пронизывающий взгляд где-то на середине спины. Разговор немало ее встревожил. Что случилось? Что вызвало его подозрение? Уж не догадался ли он, что она лазутчица, пробравшаяся в оливковую ветвь, чтобы выведать секреты организации? Его поведение, тон, по-настоящему ее испугали. Когда доктор Редбоун предположил, что она пришла в оливковую ветвь из-за Эдварда, Виктория возмутилась, но теперь по зрелом размышлении поняла, что это лучше, чем если бы он заподозрил в ней подручную Дейкина. Из-за того, что она так позорно покраснела, Редбоун, наверное, решил, что все дело в Эдварде. Так что в итоге все обернулось к лучшему. Тем не менее, спать она легла с тяжелым чувством. Страх давил сердце.